Шапошников, Убаревич, Корк. Хороший человек. Во время реорганизации в вооруженных силах происходила частая смена командно-штабных начальствующих лиц в соединениях, армиях, округах и до самых верхов военного ведомства. В Московском округе, например, за 3 года сменилось 4 командующих. В 1927 году Базилевича перевели командующим войсками Приволжского военного округа. На его место пришел Шапошников, который пробудет в МВО всего год, и в мае 1928 года его назначат начальником штаба РККА. Шапошников был из стариков, военспец. Он на 15 лет старше Мерецкого. Когда Кирилл еще ходил пешком под стол, Борис Михайлович уже состоял на военной службе. Окончив Московское Алексеевское военное училище, он в 1903-1907 годах служил в Туркестане командиром полуроты, начальником учебной команды 1-го туркестанского стрелкового батальона, потом учеба в Академии Генерального штаба. С 1912 года Шапошников — старший адъютант штаба кавалерийской дивизии в Варшавском военном округе. В Первую мировую войну приобрел репутацию боевого офицера, сочетавшего военную грамотность с личным мужеством и храбростью. Во время Октябрьской революции встал на ее сторону, в гражданскую войну занимал должности помощника начальника оперативного управления штаба Высшего военного совета, начальника разведывательного отдела оперативного управления полевого штаба РВСР, старшего помощника, заведующего военным отделом Высшей военной инспекции. Принимал активное участие в разработке плана контрнаступления Южного фронта 1919 года, операций, проводимых в Юго-Западном и Западном фронтами, во время Советско-Польской войны 1920 года, а также по разгрому войск Врангеля в Северной Таврии и в Крыму. В годы Гражданской войны Шапошников не только сложился как крупный оперативно-штабной работник, но и проявил талант военного теоретика и публициста. Известны его работы о методах и формах подготовки войск, обзоры военных действий в кампаниях 1919-1920 годов. Его труды «Конница» и «На Висле» признаны фундаментальными научными исследованиями в области применения стратегической конницы в широкомасштабных операциях. Молотов говорил о Шапошникове. Хороший человек. Сталин хорошо к нему относился. Он из царских офицеров. Но только благодаря ленинскому пониманию момента истории мы заняли такие позиции в настоящее время, которые никому, никаким Шапошниковым были не под силу. Но он к политике и не рвался. В своем деле был силен. Конец цитаты. С 1921 года Шапошников работал первым помощником начальника штаба РККА. В мае 1925 стал заместителем, а с октября — командующим войсками Ленинградского военного округа. И вот теперь он пришел в Московский военный округ. Кирилл Мерецков давно знал Бориса Михайловича, высоко ценил его и относился к нему с искренним уважением. К моменту прихода Шапошникова Кириллов был в должности заместителя начальника штаба Московского военного округа. На это время пришлась наиболее интенсивная работа в частях и соединениях. Несмотря на то, что кадровые части, особенно в стрелковых войсках, были малочисленны, постоянно проводились командно-штабные игры, учения, инспекторские проверки. Служивший в ту пору в Московском округе Василевский, будущий маршал Советского Союза, вспоминает: «По окончании курсов я вернулся в свой 143-й полк. Командующим войсками стал Борис Михайлович Шапошников. Командный состав в те годы напряженно работал. Были проведены опытная мобилизация, а затем тактические учения 48-й стрелковой дивизии в районе города Торжка. Вскрылись как сильные, так и слабые стороны боевой и мобилизационной готовности соединения, его возможности выполнять наставления по войсковой мобилизации, незадолго до того разработанные штабом РКК. Непосредственно перед опытной мобилизацией нашу дивизию и 143-й стрелковый полк проинспектировал первый заместитель начальника штаба МВО Мерецков. Конец цитаты. Далее Василевский пишет, что к полку на время мобилизации и учения была прикреплена специальная комиссия во главе с начальником штаба 2-го стрелкового корпуса Ткачевым. Помимо окружного штабного руководства, Перемытого, Мерецкого, за ходом учения на протяжении всей мобилизации наблюдали особая комиссия, руководимая начальником главного управления РКК Левичевым, а также заместителем наркома по военным и морским делам Уншлихт. Василевский отмечает, что соединение успешно справилось с задачей. Дав хорошую оценку дивизии в целом, инспекторская группа особо выделила 143-й стрелковый полк, его боевую, мобилизационную подготовку и дисциплину.